Алло. Здрасте. Вер! Алло! Что это ты все звонила? Да, да. А? Да. Ты не звонила? Это я, да. А то показал телефон. Но это фашисты звонят. Фашисты звонят. Понятно. Фашист, ёбаный врат! Сука, поганый сволок! Ты все на свободе! Ваш статус – тестовый доступ. Что да, да. Это Вера. Погиба, юга, поднюга! Хуйня, блядь, режь! Матери соли, пизду насыпь! Это же Вера. Что да, да. Это Вера. Сука, вор, бродяга! Хуя отрезанный! У матери пизды соли насыпь! Ей, суки, проститутки! В венгеровской заразе! Сухи бормянки на рынке торгуете! Это же Вера. Я позови. Алло. Что тебе надо? Убили твою суку! Сами пиздой насыпали! Алло. Бега! Где пиздой солью, мать твоя? Алло. Где сука, которая солью пиздой торгует? Это Вера. Сука, сволочь, пиздой солью! Алло. Сука, сволочь! Пиздой солью. Алло. Сука, у которой пизда солью пересыпала. Алло, это я. Сука, поганый сволочь. Сука, подыхай, сука, поганый, с пиздой солью. До свидания. До свидания. Солью из пизды. Здравствуйте. Пизды стоит. Здравствуйте.